хохотали до упаду. Пасторша продолжала беседовать с Карлом Артуром о фру Сундлер. Он сказал, что зашел к ней с визитом, так как она была дочерью Мальвины Спаак, старинного друга их семейства. «Как же», — отозвалась пасторша, которая знала в Вермланде решительно всех, а уж тем более тех, кто понимал толк в домашнем хозяйстве. Дельная и толковая женщина была эта Мальвина Спаак. Карл Артур спросил, не находит ли она, что дочь столь же заслуживает похвалы, как и мать. «Могу только сказать, что она содержит дом в порядке», — ответила пасторша. «Но боюсь, что она малость с придурью». «С придурью?» — удивленно переспросил Карл Артур. «Ну, разумеется, с придурью. Ее здесь никто не любит, и я пробовала как-то раз потолковать с ней. И знаешь, Карл Артур, что она сказала мне на прощание? Она закатила глаза и сказала, «Если вы, тетушка, увидите когда-нибудь серебряное облако с золотыми краями, то вспомните обо мне». Вот что она сказала. Что бы это могло значить? Когда пасторша начала рассказывать об этом, губы ее чуть дрогнули в улыбке. Невозможно было без смеха представить себе, чтобы какое-нибудь здравомыслящее существо вздумало просить ее, Регину Форсиус, глядеть на облака с золотыми краями. Но пасторша изо всех сил удерживалась от смеха. Она твердо решила сохранить строгость и серьезность в течение всего завтрака. Шарлотта видела, как она отчаянно борется с собою. Борьба была жестокой. Но вдруг все лицо старушки пришло в движение, глаза сузились, ноздри расширились, и смех, наконец, одолел ее. Черты лица исказились, а тело весело заколыхалось, и все невольно расхохотались вслед за нею. Удержаться от смеха было невозможно. В сущности, — подумала Шарлотта, — стоит только увидеть, как пасторша Форсиус смеется, чтобы она тотчас всем полюбилась. Вы уже не замечаете, что она безобразна, и лишь испытываете благодарность к ней за ее заразительную веселость. После завтрака, когда Карл Артур покинул столовую, тетушка Регина сказала Шарлотте, что пастор намерен этим утром отправиться с визитом в озерную дачу. Хотя девушка по-прежнему находилась все в том же восторженном состоянии, известие это несколько смутило ее. Не подтвердит ли визит пастора к заводчику подозрение Карла Артура? Но она тотчас же успокоилась. Она ведь теперь пребывала в заоблачных высях, и все, что происходило на земле, так мало в сущности для нее значило. Ровно в половине одиннадцатого к крыльцу была подана поместительная карета. Пастор Форсиус не ездил, разумеется, цугом, но его серые в яблоках норвежские рысаки, чернохвостые и черногривые, его статный кучер с великолепным достоинством носивший свою черную ливрею, право же, выглядели весьма внушительно. По правде говоря, о пасторском выезде нельзя было сказать ничего худого, разве что лошади были жирноваты. Пастор слишком уж холил их. Вот и сегодня он долго колебался, ехать ли ему на них. Охотнее всего он отправился бы в одноконном экипаже, если бы ему пристало так ездить. Пасторша и Шарлотта в это утро были званы к 11 часам на кофе к жене аптекаря Гроберга, которая справляла именины, и поскольку дорога в озерную дачу проходила мимо деревни, они решили сесть в карету пастора и проехать часть пути. Когда они выехали за ворота усадьбы, Шарлотта обернулась к пастору, точно что-то внезапно пришло ей на ум. «Сегодня утром, когда вы с тетушкой еще не вставали, заводчик Шагерстрём прислал мне букет чудесных роз. Если хотите, дядюшка, можете передать господину Шагерстрёму мою благодарность». Легко вообразить себе радость и удивление стариков. У них точно гора с плеч свалилась. Теперь мир в приходе ничем не будет нарушен. Шагерстрём, стало быть, вовсе не чувствует себя оскорбленным, хотя у него, бесспорно, есть для этого все основания. «И ты только сейчас сказала об этом?» — воскликнула пасторша. «Удивительная ты все-таки девушка!»